Маша и медведь. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли с тобой Машеньку. Дедушка, бабушка, просит она, отпустите меня в лес с подружками. Дедушка с бабушкой отвечают, иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься. Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она утаться, стала их звать, а подружки не слышат ее, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. И шла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечает, толкнула дверь, дверь открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавку и думает, кто же здесь живет, почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. «Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя». Будешь у меня жить, печку топить, кашу варить, меня кашей кормить. Потужила Машенька, поплакала, да ничего не поделаешь. Стала жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, поймаю и тогда уже съем. Стала Машенька думать, как я от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она и думала, и придумала. Приходит раз медведь из леса, а Машенька ему говорит, «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я к бабушке и дедушке гостинцы отнесу». «Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься, давай я сам отнесу гостинцы». «А Машеньке того и надо». Напекла на пирогов, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю, «Вот смотри, я в этот короб положу пироги, а ты отнеси их дедушке да бабушке и помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай, я на дух лезу, за тобой следить буду». «Ладно, — отвечает медведь, — давай короб». Машенька говорит, «Выйди на крыльцо, посмотри, не идете дождик?» Только медведь вышел на крыльцо, Машенька залезла в короб, на голову блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов. Свалил его на спину и пошел в деревню. Идет между елками, бредет между березами, во враги спускается, на пригорке поднимается. Шел-шел, устал и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба, «Вижу-вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». «Ишь, глаза стоя, удивился медведь, все видит». Поднял короб и пошел дальше. Шел-шел, устал. Сел и говорит, «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба опять, «Вижу-вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». Удивился медведь. «Вон какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит». Встал и пошел. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили. «Давай стучать в ворота. Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес». А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают, испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли дедушка и бабушка к воротам, видят, короб стоит. «Что это в коробе?» — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницу называть.